Глава 11. «Делай раз!» — командую я в микрофон радиостанции. Маленький и шустрый мужичок стремительно мчится к двери здания. Добежав, он сноровисто прилепляет в районе замка тонкий блин пластида и вставляет в середину капсуль-детонатор с 12-сантиметровым отрезком огнепроводного шнура. Затем чиркает охотничьей спичкой о терку, подпаливает шнур и улепетывает на исходное положение. Одновременно брошенные с двух направлений складные инженерные кошки проскакивают сквозь прутья решеток на окнах второго этажа и прочно стопорятся с обратной стороны. К кошкам привязаны капроновые тросы, противоположные концы которых надеты на фаркопы двух джипов «Чероки». Джипы нетерпеливо фыркают моторами в 15 метрах от здания. Глядя на циферблат секундомера, я даю команду «Делай два». Сочно шлепает взрыв, дверь влетает внутрь здания. Синхронно рванувшись вперед, джипы выдергивают решетки и тут же резко тормозят. Слабовато. Разница в 1,5 секунды. В идеале решетки должны вылететь одновременно с дверью. Делай три. Две группы с шестами. Два мужика на одном конце, один на втором. Разбегаются и ловко запихивают по бойцу в окна второго этажа. Как только бойцы оказываются на подоконниках, толкатели внизу бросают шесты и стремительно влетают в дверной проем. За ними забегают еще двое. Они выдергивают джипами решетки и прикрывают тройки в процессе восхождения. Я удовлетворенно вздыхаю и достаю сигарету. Что-то много стал курить, так и коньки отбросить недолго. Дальше командовать бесполезно. Теперь остается смотреть на циферблат и фиксировать результат. За 1,5 минуты бойцы должны успеть выскочить из дома с Гошей, запрыгнуть в джипы и отъехать от здания на 50 метров. Таковы условия норматива. В здании мои ребятишки просто так не гуляют. Я прислушиваюсь. Периодически раздается глухое пуканье и работают из пистолетов с глушителями. Накануне я пристроил в разных местах здания 16 мишеней и надежно спрятал Гошу. Тряпичное чучело. За 1,5 минуты бойцы должны соорудить в каждой мишени по 2 пробоины и вернуться живыми, невредимыми с обнаруженным клиентом. Но, разумеется, в идеальных условиях в здании подобного типа вряд ли будут находиться 16 вооруженных охранников, почти взвод. Количество мишеней я выбрал для удобства, чтобы было легче фиксировать результат. 8 бойцов, 16 мишеней, по 2 на брата. И пусть не каждый убьет 2 врагов. Кто-то половчее сумеет сделать 6 выстрелов, кто-то вообще ни одного. Учитывается общий результат. Работает команда. Прошла 1:27. Бойцы всем скопом вываливаются из здания и спешат к машинам. Ага, Гошу тащат. Без Гоши они вообще выходить не должны. Добежали, уселись, поехали. Стой, командую я. Машины тормозят. 1:42. Не уложились. 12 секунд лишних, безжалостно констатирую я, подходя к отдувающимся в машинах бойцам и демонстрируя секундомер. Перекур 15 минут, затем повтор. Разойдись. Бойцы удрученно вздыхают, негромко чертыхаются и, выбравшись из машины, идут к зданию. Надо по новой установить многострадальную дверь и решетки. Закончив монтажные работы, ребятишки удаляются к огромному корпусу первого цеха и усаживаются спинами к административному зданию. Это для того, чтобы не могли подглядывать, как я буду расставлять мишени и прятать чучело. Таким образом, я развлекаюсь уже четвертую неделю. Провожу занятия по БСП, боевой специальной подготовке. Дело для меня привычное и хорошо освоенное. За время пребывания в войсках я провел со своими пацанами не одну сотню часов занятий по всевозможным профилям ратного искусства. Несколько необычен состав групп обучаемых. Ранее с таким контингентом мне не приходилось иметь дело. Это опытные и бывалые ребята, они... Хотя, что разглагольствовать, судите сами. Номер один. Сергей Дзюба. 24 года. Старший лейтенант погранвойск. Боевая кличка Лось. Место службы Таджикистан. Холост, сирота. Уволен по дискредитации. Специализация – рукопашный бой, стрельба. Номер два. Сергей Леонов. 28 лет, капитан ВДВ. Боевая кличка «Север». Место службы – Кировабад, Баку, Абхазия, Чечня. Холост, сирота. Уволен по дискредитации. Специализация – артиллерийские системы. Номер три. Андрей Игнатов. 31 год, майор ВДВ, начальник инженерной службы. Боевая кличка «Барин». Места службы – Баку, Абхазия, Северная Осетия, Чечня. Разведен, родители умерли. Уволен по сокращению штатов. Специализация – сапер. Номер 4. Иван Городничий. 26 лет. Старший лейтенант внутренних войск. Места службы – Абхазия, Фергана, Чечня. Мать – алкоголичка, отца нет. Холост, боевая кличка – Мент. Уволен по дискредитации. Специализация – рукопашный бой, стрельбы. Номер 5. Алексей Шматкин. 28 лет, капитан морской пехоты. Места службы – Абхазия, Чечня, боевая кличка Сало. Холост, сирота, уволен по дискредитации. Специализация гусеничная техника, ПТУРС. Номер 6. Александр Кошелев, 27 лет. Капитан внутренних войск, боевая кличка Джо. Места службы Абхазия, Северная Осетия, Чечня. Разведен. С родителями отношения не поддерживает. Уволен по состоянию здоровья. После контузии. Специализация – войсковая разведка. Номер 7. Игорь Кузнецов, 30 лет. Капитан мотострелковых войск. Командир инженерно-саперного батальона. Боевая кличка «Клоп». Места службы – Баку. Северная Осетия, Чечня. Разведен, сирота. Уволен по сокращению штатов. Специализация – сапер. Номер 8. Федор Блинов, 31 год, майор ВВС, командир вертолетной эскадрильи. Боевая кличка – Винт. Места службы – Афганистан, Таджикистан. Разведен, родители умерли. Уволен по сокращению штатов. Специализация, сами понимаете.